Часть вторая. Саммер. Глава десятая. Полиция. Я Саммер. Я Саммер. Я Саммер. Я королева красоты. Я жена. Я мать. Я первенец. Обмикаю в руках своего мужа, и порывистое красное тепло поднимается по моему телу, покалывающее и электризующее. Моя кожа словно тает. Я почти растворяюсь в адаме. Мы укутаны друг в друга, заливаем друг друга радостными слезами. Нет повода горевать. Идеальная семья в целости и сохранности. Не важно, что будет потом, гораздо важнее то, что происходит здесь и сейчас. Я лучшая из двух близняшек, и я любима. Адам держит меня так крепко, что мои ноги почти отрываются от палубы. Полицейский едва может дождаться, пока Адам поставит меня обратно, и на меня обрушиваются его вопросы. Кто я? Какие у меня дела на Сейшелах? «Меня зовут Саммер Роуз Ромен», — отвечаю я. «Я замужем за гражданином Сейшельских островов. Это наша яхта». Полицейский ест меня взглядом с противоположной стороны кокпита. Стискиваю теплую руку Адама. Для такого крупного мужчины у офицера слишком узкий подбородок, слишком высокие скулы, лицо, из-под которого проглядывают кости черепа. Солнце отражается от его полицейского жетона и слепит мои глаза. Он чванливо расхаживает по кокпиту, грузный и бесцеремонный. «Так у вас гражданство?» — громыхает у меня в ушах его голос. «Вы говорите по-креольски?» Адам осторожно тянет меня на сиденье кокпита рядом с собой и стискивает мне руку в ответ. Отвечает за меня. Непонятный набор звуков. Я должна это понимать. Научил ли меня Адам хоть как-то объясняться по-креольски? Есть сотни, тысячи вещей, которые мне полагается знать. А откуда? Я и представить не могла, что Адам окажется здесь. Что он вообще делает на Сейшелах? Саммер? «Саммер», — вздергиваю голову, — «мне надо научиться узнавать свое имя». Мой муж качает головой, широко открыв глаза. «Это безнадежно», — говорит он. «Я едва узнаю свою жену. Только подумайте, что ей пришлось вынести. Она там была совсем одна. Сами видите, она совершенно не умеет управляться с лодкой. Это сестра у нее, яхтсменка. Была яхтсменкой». Его голос надламывается. Полицейский кладет руку на плечо Адама и опять произносит что-то по-креольски, но на сей раз его голос звучит тише и спокойнее. Они перешептываются, будто есть какой-то шанс, что я пойму. Или есть. Креольский очень похож на французский. Айрис изучала французский в школе, и из океана звуков начинают выскакивать отдельные фразы. «До ля мер» — «в море», «бон фам» — «хорошая женщина». Нет, не думаю, что мне полагается хоть как-то понимать по-креольски. Я не должна знать этих слов. Позвякивание наручников на ремне инспектора. Он закуривает сигарету, затягивается, стряхивает пепел прямо на тиковый настил. Кто хорошая женщина? Я или та, что до ля мер? Я понимаю, это тяжело, малышка. Адам притягивает меня ближе. Отечески кладет мне руку на колено. «Но можешь рассказать нам, где выпала Айрис? Где ее искать?» «Мне и не надо изображать какую-то реакцию. У меня вырываются судорожные всхлипывания, и я едва могу говорить сквозь тяжесть в груди. Это было неделю назад, больше, в тысячи миль отсюда», — вскрикиваю я. «Я проснулась, и ее уже не было». Я искала, искала день за днем, искала до тех пор, пока не кончилось топливо, искала, пока не кончилась вода. У инспектора полиции есть еще вопросы. Он выпаливает их мне на английском и креольском. Адам переводит. Другие мужчины молча вышагивают взад-вперед по палубе под жарким солнцем. Версавия содрогается под тяжелыми подошвами их высоких ботинок. Целая толпа их курит на носу, по очереди оборачиваясь на меня из клубов дыма. До сих пор я соврала лишь в одном, Но это единственная часть, которая не вызывает у инспектора никаких вопросов. Все остальное подвергается сомнению. Наверное, я и впрямь выгляжу обманщицей с плохо состряпанной историей. Ведь я так многого не знаю. В какой день недели исчезла моя сестра? Да я и понятия не имею, какой сегодня-то день. Инспектор устраивает целое представление из того, что в тот момент я спала, словно мне следовало не смыкать глаз на всем пути через Индийский океан. Мне, беременной женщине. «Давайте проверим вахтенный журнал», — предлагает Адам и движется в сторону рубки. «Да», — кричу я, с излишним энтузиазмом. «Знаю, что вахтенный журнал подтвердит мою историю. Вчера вечером я потрудилась выбросить все свои сумасшедшие заметки, даже бумагу под ними, на случай, если на ней остались выдавленные следы, оставленные моей ручкой». Фуражку с надписью «Шкипер» тоже зашвырнула за борт, дабы иметь свободу выбора. Пусть даже тогда была решительно настроена не откалывать этот номер. Но теперь нужно окончательно убедиться, что возле рубки случайно не завалялось каких-нибудь клочков бумаги. Всё ли я выбросила за борт, что требовалось? Встаю, и у меня подкашиваются ноги. Адам кидается обратно ко мне, подхватывает меня на руки. Прижимаюсь лицом к его воротничку, его мягкой хлопковой рубашке. Прикрываю глаза и глубоко вдыхаю. «Моя жена беременна, сэр», — укоризненно говорит он. «Она только что прошла через суровое испытание. Айрис — это ее сестра-близнец. Нам с вами и не представить, что ей пришлось вынести. Она должна сейчас чувствовать так, словно у нее вырвали душу». Адам продолжает по-креольски, но полицейский инспектор перебивает его. «Ей сам близнец». Адам осекается. Я вздрагиваю. Чувствую, что этот человек видит меня насквозь. Он явно не западет на всю эту фигню про мистическую связь между двойняшками. «Отведите свою жену в тень», — велит инспектор. «Мы ведь не хотим, чтобы наша свидетельница рухнула в обморок. Принесите ей воды». «Здесь нет воды», — лепечу я. «Ни капельки не осталось». Позволяю своим ногам завихляться, когда Адам помогает мне перешагнуть через низенький брандершит перед входом в рубку. В каком это смысле свидетельница? Инспектор проталкивается в салон, и я вижу, как он дергает вверх-вниз рукоятку крана на камбузе. Вертит ее из стороны в сторону. Все бестолку. Исчезает в санузле, несомненно, чтобы попробовать кран и там. И вот теперь он топает обратно на палубу, задев меня плечом, выкрикивает какие-то приказы на креольском. Вид у него сердитый, на лице хмурая сосредоточенность. Остальные мужчины тянутся на корму, где пришвартован катер. Версавия кренится под их немалым весом. «Мы отвезем вас на берег, миссис Роман», — рявкает инспектор. Встаю. Вот и все. Он что-то заметил в санузле, и все понял. «Погоди», — бросает мне Адам и обращается к инспектору по-креольски. «Не могу понять, что вообще происходит. Я даже не уловила, как этого полицейского звать, и просто не могу представить, зачем он притащил на борт 10 или 12 человек. Это обычная абордажная команда таможни, или они явились за мной? Не могу прочитать флюиды, протянувшиеся между инспектором и Адамом. Они, похоже, затеяли нечто вроде соревнования, кто кого переглядит, но совершенно непонятно, закончится оно улыбками или мордобоем. Инспектор моргает первым. Опять подходит к нам и протягивает руку. «Миссис Роман», — произносит он, — «итак, вы искали свою сестру, пока у вас не кончилась вода. Это просто чудо, что вы остались в живых. Вам следует позаботиться о себе и своем ребенке». «Интеррогасьон», он произносит английское слово «допрос» на французский манер, «может подождать. Для начала мы доставим вас в больницу». «Нет», — кричу я. «Даже близко не допущу до себя врача, пока не расскажу Адаму всю правду про ребенка». Все до единого, Адам, инспектор, люди на боковой палубе, поворачивают головы и таращатся на меня. «Пожалуйста, мне всего лишь нужно попить и поесть». Я практически ничего не ела с тех пор, как это произошло. Но я не хочу как-то задерживать ваше расследование. Будьте добры, возьмите вахтенный журнал на берег. Там записаны наши координаты, когда она исчезла. Я уже почти научилась. Не называй никаких имен. Говори просто «она». Изъясняйся туманно, словно тебе невыносима сама мысль об этом. Будто ты не можешь припомнить. Пусть увидят, как ты путаешься и запинаешься. Мужчины в форме один за другим спускаются в катер. Пока мы ждем на жарком солнце, инспектор раскрывает вахтенный журнал. Переворачивает страницу за страницей, исписанные аккуратным почерком «Айрис» с обратным наклоном. Красноватые чернильные строчки чуть смазаны, движущейся слева направо левой рукой. Ее последняя запись в 18:00 28 марта. Точная и беспристрастная. Широта и долгота указаны до трех цифр после запятой. Движение под мотором строго на зюит для пересечения экваториальной зоны. Ветер переменчивый, шквалистый. Ход 6 узлов. Море неспокойное. А следующая страница уже заполнена каракулями какой-то психбольной. Снятые с экрана GPS-координаты нацарапаны в крифе в кось, почти нечитаемы, перемазаны засохшей кровью. Поверх грубо набросанной схемы района начиркана решетка поиска, усеянная кривыми стрелочками. Никто не узнал бы в этих закорючках почерк любой из близнецов. Инспектор захлопывает журнал и ведет меня на боковую палубу. Катер болтается у нас под бортом довольно низко, но даже при всей моей слабости и жажде я могла бы вмиг спрыгнуть вниз. Но все-таки опираюсь на твердое плечо Адама. Он хватает меня за левую руку, инспектор за правую, и оба осторожно опускают меня, словно куколку, прямо в протянутые снизу мускулистые руки. И вот я уже посреди моря мужчин. Старательно пыхтя, они держат меня на весу, пока покачивающийся катер бьется о борт Версавии. Что-то накатывает на меня изнутри, словно океанская зыбь. Получается, я могу быть Саммер. То, чего я не знаю, это лишь мелкие подробности. Адам кажется таким знакомым в моих объятиях, словно мы с ним 100 лет женаты. Я выбрала в себя саму сущность Саммер. Ха! Да я упражнялась в этом всю свою жизнь. Я и есть Саммер. И каждый мужчина в поле зрения из кожи вон вылезет, только чтобы мне помочь. Безумие, охватившее меня на борту Версавии, будет моей лучшей подругой. Саммер ничего не помнит. Саммер, похоже, какая-то другая. Саммер все путает. Да, естественно, путает. Там, в океане, она потеряла свою душу. Больше меня не с кем сравнивать. Нету больше никого с более полной грудью, более нежной улыбкой, с целомудрием, сочащимся из каждой поры. Близнецы с возрастом становятся все меньше похожи друг на друга, но теперь этого не произойдет. Саммер и Айрис вернулись к тому, с чего начали. Они опять одно человеческое существо. Одна девушка. И зовут ее Саммер Роуз. Спрыгиваю с полицейского катера на берег, и на сей раз головокружение реальное. Бетонный пирс абсолютно непоколебим, но я хочу, чтобы он раскачивался. Надо бы радоваться, что стою на твердой земле, но тело тоскует по ритму Версавии. Прямо передо мной заросшая травой площадка, отливающая яркой зеленью. Жирная почва так и пропитана влагой, меж стеблей травы поблескивают дождевые капельки. Спотыкаясь, устремляюсь к ней, в сопровождении неотвязного эскорта из Адама и инспектора, словно какая-нибудь знаменитость или арестант. Опускаюсь во все это мягкое великолепие, прижимаю лицо к зелени. Едва удерживаюсь, чтобы не втянуть в себя мокрую траву прямо вместе с землей. Грудь сотрясается от всхлипываний, но я слишком обезвожена для слез. Слышу мужчин у себя за спиной. Их жалостливое бормотание, словно они видят перед собой раздавленного машиной котенка. И вот, наконец, Адам подносит мне что-то к губам. Бутылка. Все пью и пью. А когда уже готова лопнуть, лью воду себе на голову. Лицо, шея, все тело вдруг становятся прохладными и свежими. Волосы и саронг прилипают к коже. Утолив жажду, впервые обращаю внимание на окрестности. Мы на какой-то улочке. Типичной тропической улочке, заполненной ярко одетыми людьми. Все таращатся на нас. Оглядываюсь по сторонам, почти что ожидая увидеть свою сестру-близняшку, стоящую среди них. Вперед выступает какая-то пожилая тетка с озабоченным лицом. «Простите, сэр, мадам, я из яхт-клуба», — обращается к нам она. Ее глаза мечутся между мной и Адамом, который поднимает меня обратно на ноги. «Мы слышали ваш радиообмен. Хотим выразить свое глубочайшее сочувствие. Милости просим вас обоих в яхт-клуб. Там есть душевые и еда, есть где прилечь. Чувствуйте себя как дома». «Спасибо», — отзывается Адам. «Не могу», — восклицаю я. «Я должна помочь полиции». «Саммер, от тебя никому не будет толку, если ты не займешься собой», — увещевающе произносит Адам. «У инспектора Барбе есть вахтенный журнал. Пусть себе расследует, что там ему надо. Тебе нужно поесть и отдохнуть. Ради ребенка». Перехватываю взгляд инспектора Барбе, ожидая от него возражений, но тот согласно кивает. «Не спешите, миссис Роман», — говорит он. «А мы пока организуем поиск». Меня почти что несут по улице. Вокруг роятся какие-то люди, и я понимаю, что это люди Адама. Сейшельцы. У каждого такое же открытое лицо, такое же мощное сложение. Все вокруг размыто от жары. Над головой нависают кокосовые пальмы. Минуем уличные ларьки, и теплый мясной аромат пропитывает и без того душистый воздух. «Еда», — бормочу я. «Еда». «Все нормально, еда есть в яхт-клубе», — отзывается мужчина, придерживающий меня за плечо. И я вздрагиваю. Это уже не Адам. А Адам-то куда делся? Этот человек одет так же, ощущается так же, пахнет так же. Его низкий голос звучит так же певуче. Но глаза у него светло-золотистые. Разительный контраст после темно-коричневых глаз омутов Адама. «Не волнуйтесь, он побежал вперед», — продолжает мужчина. «Я Дэниел. Я вас как раз туда и веду. Вы буквально через минуту опять будете вместе. Он сейчас организует, чтобы кто-нибудь заправил лодку и перегнал ее в марину. Ваши собратья-яхтсмены готовы помочь вам отвезти топливо на тузике». Навстречу нам проталкивается пара в потрёпанной одежде — мужчина и женщина. Оба седые, с задубевшей от солнца кожей. Мужчина несет канистру с соляркой. Ярко-голубые глаза женщины встречаются с моими. Взгляд у нее сочувственный, опечаленный и добрый. И я понимаю, что это и есть собратья яхтсмены, готовые бескорыстно мне помочь. Помочь несчастной беременной женщине, потерявшей сестру в море. Я знаю этот тип людей. Безденежные морские бродяги, всегда готовые первыми протянуть руку помощи. Припоминаю, что сказал бы на это отец. Доброта — это придурь. «Вы тоже яхтсмен?» — спрашиваю у Дэниела. «Нет, я двоюродный брат Адама. Забыли? Мы разговаривали с вами по телефону после вашей свадьбы». Нарочно спотыкаюсь и покрепче опираюсь на его руку. Так он не будет ожидать ответа. Проходим мимо причальных бонов, нескольких лодок на кильблоках и поднимаемся на крытую террасу у самой воды, где за столиками скучковалась публика самого разношерстного вида. Обстановка шумная и по-свойски непринужденная. В наполняющем помещении гомони проскакивают фразы на разных языках мира. Это должно быть и есть яхт-клуб. Меня провожают к столу. Еда и напитки появляются словно из ниоткуда. Ничего себе! Стакан молока! Оно стекает мне в глотку, словно нектар. Запихиваю в рот горсть горячей жареной картошки, нарезанной длинной соломкой. Дэниел заказывает еще молока. Люди понемногу окружают нас, негромко перешептываясь. Все держат дистанцию. Это простая деликатность, или они слишком потрясены случившимся со мной, чтобы смотреть мне прямо в лицо? Даже Дэниел глядит в основном куда-то в пол. Похоже, все будет гораздо проще, чем я думала. Я уже перетащила инспектора Барбе на свою сторону пустыми водяными танками. И вряд ли кому-то так уж приспичит допрашивать беременную женщину. Если вдруг что пойдет не так, в Всегда можно просто заплакать или сделать вид, что я малость не в себе. Мне едва ли придется предпринимать какие-то серьезные действия. «Почти все его родственники здесь», — говорит тем временем Дэниел. «Он пытался держать вашу беременность в тайне, но, сами понимаете, такой стресс. Адам просто места себе не находил после того телефонного звонка. Он пытался дозвониться до вас, чтобы рассказать про Тарквина, а потом целых 12 дней ни ответа, ни привета. Яхта опоздала почти на неделю, Саммер». «Тарквин. Адам звонил мне насчет Тарквина. Долбаный подкидыш. Вот дура. Совсем забыла спросить про своего пасынка. Нет, сына. Господи, я даже не помню возраст этого поганца. И где, блин, он сейчас?» «Да уж, конкретно обосралась. Мне надо было возопить по Тарквину в ту же секунду, как я тут оказалась. Где мой маленький мальчик? Дайте, подайте мне моего маленького мальчика!» «Но это даже не самое худшее. 12, блин, дней, а я даже и не подумала прикинуть, что Адам мог мне говорить во время того звонка по Спутниковому. Или что я ему говорила. Мои губы на записи двигались, но прочитать что-либо по губам с зернистой картинки видеонаблюдения практически нереально. Даже если я сумею каким-то образом пробраться обратно на яхту и проиграть тот диск, он по-прежнему спрятан за подкладкой моей сумки. Подкладкой сумки «Айрис». Это ничуть мне не поможет. Слышал ли Адам тот хрясь, который убил мою сестру, когда Гик шмякнул ей по черепу? Он должен был услышать какой-то громкий шум, может, всплеск, а потом связь должна была оборваться, а попытки перезвонить закончится неудачей. А теперь он вот-вот узнает, что телефон тоже пропал. Как я собираюсь все это объяснить? Он-то думает, что говорил со мной, Саммер, с той из близняшек, которая осталась в живых. Ясно одно. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы Адам увидел эту запись. Так что же он все-таки мог говорить мне во время того звонка? Что-то насчет Тарквина? Они договаривались звонить только в самом крайнем случае. Что-то случилось с Тарквином? «Дзынь!» — роняю молоко на пол. Мои руки трясутся. Дэниел подхватывает меня, когда я тянусь за осколками стакана. «Оставьте», — говорит он. «Теперь больше ничего не ешьте и не пейте. Вашему организму нужно время восстановиться. Вам нужно как следует отдохнуть». Уже собираюсь выпалить что-то типа... «Тоже мне еще специалист нашелся», когда чей-то голос у меня за спиной произносит: «Доктор Ромен, ваша машина уже здесь». «Доктор Ромен? Господи! Последнее, что мне сейчас нужно под боком, так это хренов доктор!» Может он диагностировать фальшивую беременность прямо через стол? Вдруг обнаруживаю, что меня уводят из яхт-клуба. Едва сознаю, где я, но, уходя, озираюсь по сторонам. Сидящие за соседними столиками отводят взгляды. У террасы яхт-клуба нет стен. Крышу держат ряды белых колонн, типа как где-нибудь в Древнем Риме. На ближайшей колонне, на уровне моих глаз, полоска высохших водорослей. Отметина уровня воды. Осматриваюсь и вижу похожие отметины на всех колоннах на одинаковой высоте. Прижимаю к зеленоватой полоске руку, и штукатурка под ней крошится. О, Боже! Да я стою сейчас прямо под водой, по самые глаза в море. Тону, но не могу даже пошевелиться. «Это мне не чудится?» — дрожащим голосом спрашиваю я. «Море заходило прямо сюда? Вот досюда?» Оборачиваюсь и смотрю назад. Вода в гавани почти достигает края террасы. Отсюда мне видно бетонный пирс, а за ним — мачту Версавии, раскачивающуюся в открытой гавани. Но как море может подниматься так высоко? У меня глюки? «Цунами», — коротко объясняет Адам. Нет, не Адам, Дэниел. В 2004-м. Никак не могу перевести дух. Воздух вокруг обретает оттенок океанской зелени, и я напрочь застряла в ней, заякорилась ногами. Дэниел берет меня за плечи и направляет к выходу, вспышка солнечного света, а потом в свою машину. Садится рядом со мной, а его шофер выруливает на дорогу. Не стоит спрашивать у Дэниела, что случилось здесь, сколько погибло людей. Я ведь едва не схожу с ума, потеряв всего одного человека. Но все-таки интересно, скольких друзей потерял Дэниел? Что пережили тут люди? Естественно, мне уже доводилось слышать рассказы про цунами. Бывая на Пхукете, наслушаешься таких историй от пуза. Но каждый раз это было то, что случилось с какими-то другими людьми. Ничего не поделаешь, море так или иначе берет свою дань. Почему-то всегда казалось, что я исключение, что меня это никогда не коснется. Но теперь в море пропала Айрис Кармайкл. Да, я почему-то до сих пор здесь, но это лишь вопрос времени. Заваливаясь в крепкие руки доктора Романа, вдруг испытываю чувство, будто могу видеть будущее. Море еще предъявит права на своих мертвецов. Старательно балансирую на тонкой грани между легким помешательством от пережитого и откровенным психозом. Типа как слишком уж не в себе, чтобы внятно отвечать на вопросы, но недостаточно повредилась умом, чтобы сдать меня в дурку. Не перейду ли я эту грань, если аккуратно поинтересуюсь, где сейчас Тарквин? Или сделаю вид, будто напрочь забыла содержание того телефонного разговора? Представительский седан скользит по современной дороге через сочный ядреный лес. Потянущиеся вдоль проезжей части пешеходной дорожки упруго шагают женщины в коротких маечках и мини-юбках. Вид у них свободный и счастливый, им удобно в их красивой одежде. Будь я сейшелкой, выскочила бы сейчас из машины и мигом затерялась в толпе. Но нет, мне нет нужды бежать. Все у меня получится. Мы с Адамом женаты всего ничего, и он никогда не мог отличить меня от моей сестры-близняшки. Мне нужно вернуться к Адаму. Почему он оставил меня со своим кузеном? Не понимаю, как это я ухитрилась не заметить, когда эта подмена произошла. И куда это Дэниел меня везет? Пожалуйста, только не в больницу. Спрашивать нельзя, но с глазу на глаз с врачом мне конец. Могу живо представить, как Дэниел подносит пальцы к моему животу, недоумение на его точёном лице, когда он пальпирует мою пустую матку. Я затащу его на смотровой стол поверх себя, моя рука скользнет ему в штаны. «Доктор, сделай мне ребенка. Я поделюсь с тобой деньгами». У него в ДНК должно быть много чего от Адама. Никто нифига не просечет. «Адам ждет нас в Лябель Романс», — говорит Дэниел, читая что-то на своем телефоне. «А вашего сына он собирался закинуть до утра к моей матери. Адам говорит, что Тарквин просто жаждет повидаться с вами, но все равно считает, что пока это не лучшая мысль. Пока вы...» — Дэниел неловко улыбается. «Не будете больше похожи на саму себя». Напускаю на себя выражение «жаль, но ничего не поделаешь». Будто тоже отчаянно хочу повидаться с Тарквином, но так измотана, что спорить просто нету сил. Доктору видней. Век бы этого ребенка не видать. Про Лябель Романс я уже немало наслышана. Адам и Саммер частенько упоминали это название в разговорах. Адам в этот отель, принадлежащий его дедушке с бабушкой, регулярно подгоняет постояльцев. Прежде всего новобрачных и пожилые парочки, желающие отпраздновать всякие годовщины совместной жизни. Это чуть ли не основное направление его бизнеса. Австралийские клиенты Roman Travel — публика далеко не бедная, но я почему-то всегда представляла себе некое незатейливого вида строение, тесное, грязноватое и основательно облупленное. Шофер Дэниела везет нас через крутые холмы центральной части Маэ, потом опять вниз, в сторону противоположного побережья. И вот автомобиль сворачивает на бульвар, засаженный цветущим жасмином и высоченными пальмами. Свисающие с них кокосы чудной двойной формы, словно все они пытались разделиться надвое, и это им не удалось. Подъезжаем к самому настоящему дворцу. Парапеты и колоннады — привет из прошлой эры. И все же здание в безупречном состоянии, словно только что построено, и его белые стены так и сверкают на дневном солнце. Окружение самое идиллическое. Идеально выкошенные газоны спадают к открыточного вида пляжу. И это реально настоящие павлины бродят среди фигурно постриженных кустов? «Да вы богач!» Не сдерживаюсь я и сразу же чувствую, как у меня разгорается лицо. Дэниел улыбается. «Был бы богачом, если бы у моих бабушки с дедушкой не было 7 детей», — говорит он. «А внуков на данный момент уже 16, так что у каждого лишь по маленькому кусочку всего этого великолепия. Хотя да, с голоду и вправду не пухнем. Ой, простите, погодите, давайте я вам дверь открою». Он выпрыгивает из машины, а я остаюсь наедине со своим мысленным образом 16 Адамов и Дэниелов, каждый из которых владеет ломтиком этого рая. Моя дверца распахивается, но это не Дэниел, это Адам. Его голос мягок и нежен, но обращается он не ко мне. «Смотри-ка, кто тут, дружок!» — воркует он. «Мамочка вернулась!» «Похоже, мы объявились раньше, чем ожидалось!» Рядом с Адамом на зеленой лужайке стоит один из множества наследников всей этой роскоши. Стоит неподвижно, как статуя, и таращится на меня, словно на привидение. «Тарквин! Мой типа сын!»